Ангел, засыпай на моем плече. Минуты без тебя не понять зачем. Мне нужен весь мир, с кем его делить? Зачем я строю новые города? Что в альбоме нарисованы у тебя? Чтоб вместе с тобой мы всегда могли по ним ходить. Каждый мой шаг навстречу ветрам, каждая строчка на листах, чтоб через вечность мы могли передать родные мотивы. Если со мной что-то не так, я загляну в твои глаза. Ты — это я, мы непобедимы. Ты — это я, и вместе с тобой непобедимы. Ты — это я, и вместе с тобой мы непобедимы. Мой ангел, засыпай, пусть в твоих снах увидишь ты все, что в твоих мечтах. Откроешь глаза, и все получится. А если в моем сердце пойдет снег, лишь услышу в комнате твой смех, и вместе с тобой всему заново научимся. Каждый мой шаг навстречу ветрам, каждая строчка на листах, чтоб через вечность мы могли передать родные мотивы. Если со мной что-то не так, я загляну в твои глаза. Ты — это я, мы непобедимы. Это я, и вместе с тобой мы непобедимы. Ты — это я, и вместе с тобой мы непобедимы. Ты — это я, и вместе с тобой мы непобедимы.